Михаил Серегин, ДМБ, самая срочная служба. Глава первая. Терминатор. Солдат устроить хочется, но только не свинарник. Ему б своих товарищей застроить с позаранок. Утро, ясно и тихо. Солнечный лучик пробежался по подоконнику, затем перебрался на цветок, растущий в глиняном невзрачном горшке, перебежал на дужки кровати, спустился на чистый дощатый пол, а потом вновь поднялся вверх, вернулся к увядающему, несмотря на все старания его владельцев, цветочку, полюбовался на сиротливо торчащий листик, подивился тому, как такой тоненький стебелечек может держать столь значительный, размером с 5-рублевую монету, листок. И как бы вспомнив, зачем же он влетел в комнату, бросился щекотать нос рядовому Валетову. Дверь в кубрик с треском открылась, и на пороге появился свежий бодрый прапорщик Евздрихин. «Эй, а ну-ка подъем!» — выкрикнул он. Народ недовольно зашевелился в люльках. Кто-то заметил, что дневальный еще не орал. Прапорщик за словом в карман никогда не лазил. У него на языке не всякое солдатское словечко вертелось. Три. «Меня не волнует. Подрывайтесь, сыны». Кто-то начал медленно и нехотя опускать ноги и шарить под кроватью, разыскивая тапки. Валетов ничего не слышал, но старания лучика даром не прошли. Неожиданно сквозь сон ему показалось, будто кто-то лазит у него в носу. Рука сама потянулась к лицу, невольно он вынырнул из-под покрова сладкого сна и прислушался к шорохам, что наполняли воздух вокруг него. Резко открыв глаза, Фрол увидел, как его сослуживцы вяло копошатся, натягивая на себя форму. О нем никто и не вспомнил. Обычно дневальный орал так, что поднимал на ноги весь этаж. Неужели он проспал подъем? «Сколько время?» — пробурчал слоняра, свешиваясь с верхней койки. Спящий под ним Простаков уже сидел на кровати, натягивая сапоги. «Че дрыхнешь?» — рявкнул он и поднялся во весь свой рост. Оказываясь выше горизонтально лежащего хлипкого Валетова, аккурат на свою башку. «Чё ты, чё ты?» Фрол повелся вставать. «Встаю? А сколько время? Ты чё, сказать не можешь?» Алексей почесал лоб, затем зад, потом взглянул на руку. «О, вспомнил, я же не ношу часы». «Ну ты тормоз!» Валетов сиганул вниз и успел схватить за руку выходящего уже в коридор Резинкина. «Витек, время скажи». «Чё тебе надо? Без 10:06. 6 комбат приедет. Прапор, видишь, уже тут крутится». Фрол огляделся и никого не увидел. «Где?» «Да заколебал ты». Особо никто не торопил, и взвод химзащиты медленно выползал в коридор, расклеивая глаза и прочищая пальцами уши, чтобы хорошо видеть и слышать командира батальона. На кой черт ему понадобилось в 6 утра химики? Никто не знал. От деда Петра Забейка, высокого черноволосого и черноглазого парня с хохлядскими корнями, поднявшегося после ухода Кирпичева и Агапова, делегатом к прапорщику в коптерку был заслан Петрушевский. После непродолжительного разговора ефрейтор возвратился и доложил валяющемуся в койке деду о неведении товарища прапорщика касаемо замыслов ихнего местного бога, товарища комбата Стойла Хрякова. Подразделение медленно строилось на взлетке, почесываясь и посапывая. Многие успели уже дойти до сортира и вернуться обратно, и теперь стояли в ожидании. Евздрихин пощипывая свои пышные усы, уже стоял перед строем и придирчиво оглядывал личный состав. — Где Забейка с Казаряном? — спросил он у сержанта Батракова. Дядя Женя оглядел строй, убедился в том, что прапорщик прав, и заглянул в кубрик. Оба деда, как ни в чем не бывало, лежали в своих люлях и вяло позевывали. — Вы че, мужики? Сержант не собирался заставлять дедов подниматься, но все же напомнил о визите комбата, так как за его спиной стоял прапорщик. — Пошел ты! — буркнул Казарян. — Пошел ты! — эхом повторил Забейка. Койки под обоями скрипнули, что должно было означать конец разговора. В 6:01 здоровенный подполковник валился на первый этаж казармы и вначале с удовольствием оглядел строй, затем, не увидев дедов, нахмурился. — А где эти двое? — первым же делом спросил комбат. Личный состав своего батальона он знал очень хорошо. А таких персонажей, как Казарян и Забейка, он желал наблюдать при каждом построении, ревниво наблюдая за тем, чтобы двое военнослужащих были на месте. Прапорщик Евздрихин несмело подошел к огромной двухметровой туше и прошептал чуть слышно: «Оба лежат». «Какой ты после этого прапорщик, а?» Тоже тихо, так, чтобы стоящие в строю солдаты не слышали, ответил подполковник и сам прошел в кубрик.